Соответственно, этим трем главным течениям человеческой мысли указываются три главных пути, которыми люди могут следовать сообразно своему мировоззрению. Эти три главных пути имеют каждый множество боковых ответвлений и тропинок, но в общем. Наука указывает как на цели смысл жизни на человека, философия на человечество, религия на Бога. Остановимся несколько подробнее на каждом из этих трех главных путей. Современная позитивная наука, которая признает лишь видимый физический мир, не может в сущности разрешать вопросы и объяснять явления, происходящие из других миров. Вопрос о смысле жизни неразрывно связан с целой серией вопросов высшего порядка, имеющих отношение к высшим мирам, каждый из которых имеет свои законы, которых наука не знает и не признает. Вопрос о смерти человека, как имеющий прямое отношение к высшим мирам, наукой не понят и разрешен быть не может, пока она будет придерживаться воззрений грубо материалистических и будет признавать лишь мир физический с его законами. Гордая своими успехами, своими открытиями и изобретениями в области видимого мира, наука, отрицая мир невидимый, не может отрицать явлений, происходящих из невидимого мира, ибо они происходят всякий день. Но попытки ее объяснить эти явления методами, пригодными для объяснения явлений физического мира, положительных результатов не дали, ибо к трансцендентным вопросам и истинам нужно подходить с другой точки зрения. Поэтому с грубо-материалистической точки зрения современной позитивной науки причина и цель мироздания для человеческого ума навсегда остаются недоступны и непроницаемы. На развитие человечества она смотрит как на вечное движение к неизвестной и непонятной цели. Происхождение Вселенной объясняется как случайное сцепление частиц материи, которые пришли в движение. Жизнь человека тоже случайность, которая неповторяема ни в прошлом, ни в будущем. Мы живем потому, что рождены, и жизнь наша – временное соединение частиц материи, которое со смертью человека возвращается в общий резервуар, из которого механический закон создаст новую случайность, нового человека. Души у человека нет, есть лишь ум или функция физического вещества мозга, который со смертью человека вместе с телом подлежит уничтожению. Отсюда вытекает, что загробного, потустороннего существования быть не может, ибо все, что составляло человека, уничтожается. При таком мировоззрении какой смысл можно было придать жизни человека? Раз объективной цели существования нет, то должна быть принята субъективная точка зрения, целью жизни является сам человек, а смыслом жизни – вся доступная человеку полнота бытия. Перед этой полнотой бытия смерть бессильна, по учению материалистов, и будто бы побеждена, ибо если человек не в будущем искал цели и смысла жизни, но в каждом мгновении своего бытия, то смерть ему якобы нипочем, потому что никакой трансцендентальной сказки он не стремился. Иванов – разумник о смысле жизни. Но это не более того, как говорят французы, улыбаться при плохой игре. Происхождение выражения связано с карточной игрой и характеризует самообладание игрока, который способен с веселым лицом получать при сдаче в игре плохие карты. Примечание редактора электронного издания. То есть жалкие и смешные слова перед лицом грозного и непонятного явления. Человек как самоцель, как мера всех вещей, есть предел материализма, за которым начинается быстрый регресс, расцвет и развитие эгоцентричности, эгоизма, нетерпимости, разъединения и прочих, наиболее худших и отрицательных сторон человеческой природы. Полнота бытия как смысл жизни при низком умственном и нравственном состоянии развития современного человека есть не более как пробуждение низших инстинктов природы человека и возврат к животному состоянию, но не более как покрывание пошлости и пороков, не более как призыв к вседозволенности.